Что делать быку? Пустил жить к себе и гуся, и петуха. Вот живут они себе да поживают в избушке. Отогрелся в тепле петух и начал песенки распевать. Услышала лиса, что петух песенки распевает. Захотелось петушком полакомиться, да как достать его? Лиса отправилась к медведю да волку и сказала: «Ну, любезные мои, нашла я для всех поживу. Для тебя, медведь, быка, для тебя, волк, барана, а для себя петуха». «Хорошо, лисонька, — говорят медведь и волк, — мы твоих услуг никогда не забудем. Пойдем же зарежем их да поедим». Лиса привела их к избушке. «Ну, — говорит она медведю, — отворяй дверь. Я вперед пойду, петуха съем». Медведь отворил дверь, а лисица вскочила в избушку. Бык увидал ее и тотчас прижал к стене рогами, а баран начал охаживать по бокам, из лисы и дух вон. «Что она так долго с петухом не может управиться? — говорит волк. — Отпирай, брат Михаил Иванович, я пойду». «Ну, ступай». Медведь отворил дверь, а волк вскочил в избушку. Бык и его прижал к стене рогами, а баран, ну, охаживать по бокам. И так его отделали, что волк и дышать перестал. Вот медведь ждал, ждал, что он до сих пор не может управиться с бараном. «Дай-ка я пойду». Вошел в избушку, а бык да баран и его также приняли. На силу медведь вон вырвался, да и пустился бежать без оглядки.